Они найдут дорогу в лагерь откуда угодно, даже если провели где-то всего одну ночь. В Восточной Африке до появления автомобилей для езды и перевозки грузов широко использовали лошаков. Часто приблудный лошак не возвращался. Как правило, такое бегство объяснялось присутствием в пустыне его родственников или зебр, к которым он прибивался. Его принимали в стадо, но в новом обществе он выдерживал недолго, обычно до первого нападения львов. Тут он не мог сравниться с зебрами в прыжках и скорости, и поэтому становился легкой добычей хищников. В экспедициях по Судану, в основном караванных, и в поездках по Большому Хартуму мы передвигались только на ослах. Поэтому у меня были многочисленные возможности удивляться сообразительности и уму этих полезных и незаменимых веслоухих животных. Человек всегда испытывает неприятное чувство, оказавшись в пустыне один-одинешенек, и приходится признать, он беспомощен в поисках обратной дороги. Как-то в начале своего знакомства с Африкой ранним утром я легкомысленно вышел один и ушел достаточно далеко. Было это где-то в районе Голубого Нила. Местность ровная, как стол, поросшая только тернистым кустарником киттира, который здесь рос на одинаковом расстоянии друг от друга. Кусты были удивительно похожи. Я искал признаки жизни, но кругом была гробовая тишина и пустота. Когда же решил возвращаться, то понял, что не знаю, где нахожусь и в каком направлении следует идти. Я пытался определить направление по солнцу и сторонам света, но напрасно. Меня окружала однообразная местность. Земля была каменистой и потрескавшейся. Я не видел никаких следов. Солнце поднималось, воды у меня с собой не было, и по пути она не попалась. Среди кустов киттира было душно и знойно. Дробовик и несколько патронов казались тяжестью неимоверной и бесполезной. Жажда была такой, о которой я и не подозревал. Она усиливалась нервным напряжением и мыслями о худшем исходе. Неожиданно я представил себе небольшой источник чистой холодной воды под скалой, где-то между Корчи и Кунратице у Праги, запотевшие бутылки с холодной водой и рядом пожилую женщину, которая продавала такую бутылку за грош. Только бы к ним прикоснуться, я выпил бы их все, подумалось мне. Солнце уже клонилось к закату. Я едва плелся, но сделал еще одну попытку сориентироваться. Очистил и выровнял участок земли, срезал ровную веточку, воткнул ее в землю и стал наблюдать за ее длинной тенью. После долгих размышлений я сделал выбор направления. Я знал, что дорога есть, но так и не могу понять, какой счастливый случай помог мне оказаться на ней уже в полной темноте. Я перевел дух, нервы немного успокоились, только тут я почувствовал усталость от ходьбы, жажды и нервного напряжения. Я лежал и размышлял. Вечерняя прохлада и отдых меня немного освежили. По почти невидимому наклону дороги я почувствовал, в каком направлении мне следует двигаться. К полуночи я подошел к нескольким хижинам, долго пил там скверную воду из закопченных посудин, потом отдохнул и на нанятом осле к утру добрался до лагеря. На обширных пространствах Судана и, главное, в Восточной Африке можно встретить животных и не выслеживая их. Обычно руководствуются интуицией и идут в том направлении, в котором рассчитывают найти нужное животное. Мы его видим уже издалека и осторожно к нему приближаемся. Иногда приходится стрелять с большого расстояния, но при этом быть предельно внимательным и соблюдать осторожность. Чтобы обмануть зверя и подойти поближе, я нашел способ, несколько комичный, но в общем результативный. Среди сопровождавших меня в связи с этим ходило много шуток. Я решил воспользоваться любопытством африканских животных. Им интересно решительно все. Они хотят вблизи увидеть странный и незнакомый им предмет. Встретив в кустах что-то ранее невиданное, животное останавливается и стоит неподвижно до тех пор, пока загадка сама не приблизится. Если разгадать ее не удается, и оно в сомнении, то прыжками или быстрым бегом удаляется прочь. Нередко предмет поиска охотника настолько замаскирован, что он может выдать себя приближающемуся к нему охотнику только движением. Этим любопытством я и пытался воспользоваться. В Судане мы брали с собой следопытов шикари с их трехметровыми копьями. Выследив животное, мы приближались к нему. Первым, согнувшись с опущенными плечами, Шел один из шикари, за ним я и, наконец, стрелок —